Убей в себе египтянина, убей в себе американца. Пробуди свои корни, вернись своим корням, к истокам. И вот Моисею дается особое поручение. Он сам убил себе египтянина. Он 40 лет уже жил в стране Мадиамской, среди народа, который был сродственен ему. Я говорил на прошедшем занятии, что мадиане, они были семиты. Но Моисей понимает, что эти люди, контуженные языческой, египетской оккультной цивилизацией, они не ответят сразу на Божий призыв. Им нужно чудо. Они окружены оккультными бесовскими чудесами этой цивилизации. И нужно чудо Божие, как говорится, клин клином вышибается, чтобы вывести их из состояния духовной контузии. «И сказал ему Господь, что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. Змей, по-еврейски нахаш, змей являлся символом власти египетских фараонов. На короне, тиаре египетских фараонов было изображение кобры, которая распустила свой капюшон. Змей, нахаш – это символ власти Египта, который готов жалить своим ядом каждого, кто не принимает их образ жизни, как американцы. Почему они нападают на мусульман? Не потому, что они мусульмане. Потому что мусульмане отказываются жвачку жевать, пить пепси-колу и пользоваться презервативами. И вот так как они не принимают их образ жизни, не подключаются к их телеканалам, вот надо их бомбить. Нас пока терпят. Нас пока терпят, потому что мы жуем жвачку, мы пьем кока-колу, мы смотрим их телеканалы. Мы уже погрузились в этот оккультный Египет. Это телевидение постоянно у нас перед глазами, через этот телевизор нас постоянно обрабатывают всякой там проамериканской, просионистской пропагандой. И вот этот змей Нахаш, он пугает Моисея. Моисей бросил свой жезл, и он превратился в змея. И Моисей побежал от него. Сейчас многие боятся вот этих американских ковровых бомбежек. Сейчас, вот знаете, сложная ситуация в Сербии. Косово получило независимость только потому, что они согласились с американским образом жизни. Хотя они мусульмане, но они стали ходить, женщины в мини-юбках, без платков, там жвачку жуют, кока-колу, продают телевидение западное, они там бегают, эти косовары какие-то там машут флагами своими и американскими флагами. Вот, наверное, обратили внимание, там везде у них американские флаги. И сербы напуганы, они не знают, что делать в этой ситуации. И Россия тоже не знает, что делать в этой ситуации. Моисей бежит от этого змея. Змей – это власть Египта, это пропаганда египетская. Чуть-чуть шаг влево, шаг вправо, сразу будет укус. Сразу точечное бомбометание. Точечное бомбометание. «И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост». Змею никогда не берут за хвост. Змею берут всегда за место, близкое к голове. Потому что если взять ее за хвост, она извернется и укусит человека. Но Господь повелевает Моисею быть бесстрашным и взять змею за хвост, взять ее именно за хвост. Власть Бога, она превыше власти фараона. Потому что фараон – это часть Божьего творения, а Бог – это Творец. А Творец по отношению ко всему своему творению – это как горшечник по отношению к горшкам. Если какой-то горшок пытается поставить себя на место горшечника, то это дебилизм, по крайней мере. А фараоны считали себя богами. Слово «фараон» означает «сын бога Ра». То есть они как сыны Божьи были, эти фараоны, так себя они понимали. Но приоритеты Бога, власть Бога, никто не может ее остановить. И Господь повелевает: возьми за хвост. Не обязательно какую-то осторожность проявлять в общении с чужими людьми, с этими народцами, которые наполонили нашу страну, с этими иностранцами, которые грабят нас. Однажды их надо взять за хвост. И вот Моисей это делал. Вот русский народ тоже должен будет это сделать когда-то. Сказано, он простер руку свою и взял его за хвост, и он стал жезлом в руке его. Жезлом в руке его. Жезл – это символ власти. Пока мы отказались от власти в своей собственной земле, и нами руководят заморские какие-то правители, мы будем в бедственном положении беглецов, которые бегают от ужасов, которые им угрожают. Но когда мы берем зло за хвост и ставим на свое место, власть возвращается к нам. И мы далее читаем. «Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Когда Моисей простирает руку свою, берет змеи за хвост, он становится жезлом, и Господь говорит, что это чудо, когда он повторит его перед евреями, покажет им все это будет для них знамение, что именно Бог Авраама, Исаака и Иакова посылает Моисея выполнить эту миссию освобождения своего народа из египетского рабства. Вот Россия находится тоже в египетском рабстве западной суицидальной цивилизации. И Россия тоже нуждается в новом Моисее, который освободит нашу землю. И мы задаем себе вопрос, а где же эти Минины, Пожарские, где преподобные Сергия, где такие люди, как, например, Дмитрий Донской, и как я часто на это отвечаю, скорее всего, в абортировании эти лучшие люди, они были выброшены добровольно матерями из своего чрева. Дьявол, похоже, он следит за движениями потоков крови и именно уговаривает тех женщин, которые могут родить новых Мининов и Пожарских, чтобы они сделали аборт. Это безумие. Сейчас в больницу люди приходят, женщина говорит, она беременная, ее сразу начинают отговаривать. Похоже, им доплачивают в каждом случае, когда есть согласие на аборт. И причем обманывают людей, говорят, ребенок родится инвалидом, больным, недоразвитым, а рождаются нормальные дети. И Господь говорит, это для тебя, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Вот здесь сказано, что Бог еще остается их Богом. Хотя они, эти люди, ассимилировались в египетской цивилизации, как бы отошли от Бога, но Бог не отходит от них. И далее мы читаем. «Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее из пазухи своей, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Проказа на Востоке считалась такой болезнью, которую посылает Бог. Именно в божественное происхождение этой болезни, как Божьего проклятия, верили и иудеи, и египтяне, Мицраим. Считали, что проказа не спосылается с небес, потому что эта болезнь иногда возникает в жизни человека совершенно внешне беспричинно. Невозможно понять, почему человек заболевает проказой. Казалось бы, проказой человек заболевает, когда он соприкасается с другими прокаженными. Но современная медицина доказывает, что эта болезнь, она не передается таким путем. Хотя есть подозрение, что это может быть и иначе. И на всякий случай этих людей изолируют. Они живут в специальных лепрозориях для прокаженных. Иногда человек заболевает проказой, живя в Москве, в Санкт-Петербурге. И никто не знает вот механизм этого заболевания. И вот, когда Моисей кладет руку в пазуху себе, под одежду, вынимает ее из пазухи своей, и вот рука его побелела от проказа. Проказа побелевшая – это так называемая расцветшая проказа. В книге Левит сказано, что когда она расцветает, то все становится белым. Это когда уже последняя стадия проказы. Последняя стадия проказы иссушает кожу, тело гниет, от прокаженного распространяется сладковатый запах гниющего тела, то есть, а вот когда в белом таком виде побелела от проказы, сказано, рука Моше, Моисея, это значит последняя стадия проказа.